200. От любого пути зла можно повернуть к добру, но такие возможности лучше всего очевидны на задачах прогрессии. Действительно, каждое промедление во зле относит от добра с быстротой прогрессии. Так, где вчера можно было соскочить с колесницы зла, уже нельзя вернуться к тому же месту сегодня. Это нужно напомнить всем, кто думает, что можно в любое время одинаково скинуть груз зла. Его вещество очень липко и зарастает малыми правдами, о которых беседовали. 201. Люди, принявшие на себя великое служение, могут быть названы небесным камнем. В стремлении они преисполняются светом. Они прободают низшие слои и заключают в себе алмаз-адамант. Но нелегко быть алмазом, и нужно утвердиться в свете, чтобы преодолеть тьму. Не знает покоя великое служение, на бессменном предстоянии укрепляется дух. Много земных малых правд нужно покрыть куполом великодушия, нужно покрыться светом, идущим от иерархии, усвоить мир тонкий и огненный, как природу вещей. Можно из ямы не замечать солнца, но из колодца изучают звезды. Самое неожиданное может случиться на пути служения, но опытный вождь не забудет, что каждая мировая утрата возмещается в пространстве. 202. И нигде люди не думают о живой этике. Они думают, что можно прожить в обычных мерах, но с каждым днем становится яснее, что можно спасти людей верою, которая превыше всех религий. Немного такой веры, не будем считать тысячами там, где довольно десятков, необычны пути такого осознания высшего. 203. Все три мира гораздо ближе друг к другу, нежели думают. Можно видеть, как соответственные вибрации создают сотрудничество. Вы знаете, как некоторые близкие лица из тонкого мира содействуют общему делу? Еще недавно они не могли бы служить одной цели по различию вибраций, но ваши вибрации и их старания, общение делают полезных сотрудников. Так создается полезная общая работа. Она тем полезнее, что противники имеют таких же сотрудников. Без сомнения, радостно следить за каждым накопленным сознанием. Ур видела, как вначале атмосфера была тускла, но при последующих встречах она стала светлее. А день тому назад Ур уже видела сознательное сотрудничество. Такое просветление очень быстро, но для этого значение имеет ашрам. Поистине, ашрамы имеют значение для земного и для тонкого мира. Можно определить ашрамы как магниты и озонаторы. Наполнение сердечной энергии служит проводом для многих. Потому, когда забочусь о духовно чистой атмосфере, имею в виду очень важные следствия. Без духовных накоплений не имеет смысла приказ взять все на себя. Он может быть дан там, где есть сердечная связь с тонким и огненным миром. Только такая связь может укрепить при земной битве, как сейчас, тех, кому дан такой приказ. Слишком сложны токи, чтобы противостать им земными силами. Но вы знаете о связи с двумя мирами. Именно в этом общении найдутся силы для прохождения самым неожиданным путем. При этом не стесняйтесь беречь себя, чтобы не затратить излишнюю энергию. Нельзя ничем отвлекаться от внутреннего сосредоточия. Дела всего мира находятся в грозном состоянии.